мерцает на стене, не мигает, а дрожит. На запястье тень чужой руки, но пульс мой никто не спрячет. Ты ждал, что я рассыплюсь, ты ждал, что я замолчу. Я ветка и вы в чужом огне. Своими стопами, как старый сад в январе. Ты ушел, оставив обещания, а я выросла в этом мраке. Смотри, как я не тону. Смотри, как я не молчу. Но не стану дымом. Я ветка ивы в чужом огне.